Эпилог. Несколько месяцев спустя. Серые свинцовые тучи, проплывающие над мертвым городом, иногда сменялись яркими солнечными лучами. Физик ненавидел такую погоду, он мучился каждый раз мигренью и остановить ее не мог ничем. Не помогало ни одно обезболивающее, и приходилось, смирившись, терпеть. Сейчас, сидя на крыше уцелевшего кооп-торга в ожидании дождя, он смотрел на реющее над зданием администрации знамя наемников и легко улыбался. Парень сам водрузил его туда, стащив со стены в кабинете у Вермута. Ведь в конце концов он, как разводящий центральной бригады, должен был поддерживать боевые настроения в коллективе. А вид знакомого сокола, гордо возносившегося практически под самое небо, вызывал, если не восхищение, то уважение уж точно. Была идея сменить сокола на феникса, как символ того, что они смогли восстать, но Вермут идею не одобрил, и вопрос был закрыт так же быстро, как и открылся. В отдалении парень увидел приближающуюся группу наемников и поспешил покинуть свое гнездо, дабы встретить товарищей. Каждый раз, когда с большой земли прибывало продовольствие, Минор лично в составе бойцов своей бригады прибывал с Затона и задерживался в мертвом городе на несколько дней, отчего не был в восторге Лейб, занимавший место штатного медика у затонского разводящего. Встретив старого товарища, физик сразу же направился к главе синдиката, чтобы доложить о прибытии состава с затонской бригады лично. Посмотрел на время. Раннее утро. Возможно, он даже застанет командира в адекватном состоянии. Вермут пил, практически не просыхая, с того самого момента, как очнулся в мертвом городе после встречи с Сетом, иногда ненадолго останавливаясь. Решал важные наболевшие вопросы и снова уходил в спиртовой угар, раз за разом, снова и снова. Физик долго не мог подобрать слово, как бы обозначить состояние своего друга, но тем не менее нашел. Никакой. Он не злился, не грустил, только пил и работал, работал и пил, и его упаднические настроения контрастом отражались на фоне всеобщего ликования группировки. Парень понимал, что что-то особенное связывало его командира и почившую Геллу, поэтому на вопрос о произошедшем с ней сказал только то, что она ушла под выброс и там же погибла. Не было слов ни о каком возвращении, не было рассказа о том, что практически сразу девушка подала признаки жизни, но не совсем обычные, а те атрофированные, которые обычно бывают у кадавров. Не рассказал о том, что лично пустил ей пулю в лоб, припоминая слова наемницы о ужасе жизни в таком состоянии. Рассказал только о том, что заплатил долговским бойцам перед уходом, чтобы те похоронили девушку где-нибудь в безымянной могиле, и в исполнении своей просьбы почему-то не сомневался. Им позволили спокойно покинуть Росток и вернуться к себе домой, вернуться к своим делам. Когда с большой земли вернулся Минор с подкреплением, Вермут провел большое собрание, на котором поведал всем о своем назначении, и сам раздал должности бойцам, которым планировал ранее, и с этого момента синдикат начал свое активное восстановление. Физик, постучавшись, вошел в кабинет главы синдиката и застал того в бодрствующем здравом состоянии. Мужчина увлеченно приделывал на доску с заметками распечатанные фотографии Лиманска и обратил внимание на разводящего только когда закончил. «Минор прибыл», — доложил физик. Вермут устало улыбнулся. «Передай ему, что я сейчас приду». Он даже говорил как-то странно, пусто и холодно, но парень понимал, что сделать ничего с этим сам не может, и вернуть в привычное состояние командира может только время. Время и дела, которых у синдиката стало много, буквально с избытком. Разводящий вышел на улицу, с удовольствием подметив, что солнце еще не скрылось и продолжало слабо, но обогревать местную многострадальную землю. Он собрался было пойти к Минору, чтобы присоединиться к грядущему товарищескому застолью, как его ПДА напомнил о себе сигналом поступившего сообщения. Физик улыбнулся. Пришел очередной контракт, а это значило, что их деятельность продолжается. Галина Ландсберг. Контракт. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.